Глава 3. Колонна. Водосвятие и крестный ход по случаю моровой язвы. Возвращаемся. Накануне пятницы, 18 августа, зазвонили во все колокола и совершили торжественное служение по случаю празднования памяти святых мучеников Флора и Лавра, кои были родом из этих стран, как повествует Синаксар. Они первые уверовали во Христа и, будучи каменщиками, выстроили церковь. За это они были умерщвлены и приняли мученичество. На другой день все также присутствовали за литургией со своими свечами. В воскресенье, 14 по Пятидесятнице, пред литургией пришли к нашему владыке-патриарху и просили его совершить для них освящение воды, коей иереи осветили бы весь город. Причиной было то, что моровая язва уже началась здесь, и они уповали, что действием этого благословения она будет отвращена от них. Зазвонили во все колокола, и собрались все городские священники. Владыка совершил для них освящение воды, осветив ее мощами находящихся у них святых и господними святынями, кои мы имели с собою. Священники разделили между собою святую воду, осветили ею церкви и весь город, и, возвратившись, совершили, как у них это принято, царский молебен. Затем начался звон, и мы пошли к обедне. По окончании ее подошли воеводы и старейшины города вместе с протопопом и всеми священниками, и, поклонившись земно нашему учителю, плача, рыдая и горько жалуясь на жестокость моровой язвы среди них, просили его разрешить им, чтобы все жители города без исключения постились одну неделю, в чаянии, что Бог отвратит от них язву. Он дал им разрешение поститься только 3 дня. Так и было. Владыка уговорился с ними, что в среду он опять совершит для них водосвятие, и мы пойдем с ними крестным ходом вокруг Кремля. Воевода издал приказ, чтобы в течение 3 дней не резали скот и не открывали питейных домов, то есть мест продажи водки и меда. Все постились в течение этих 3 дней строго, не вкушая ничего до 9 часа. И на перерыв друг перед другом стремились ко службам церковным с полным благоговением и страхом, даже маленькие дети. В среду, 23 августа, зазвонили во все колокола, собрались все городские священники и жители со своими старейшинами, женами и детьми и повели нашего владыку-патриарха в церковь. Все священники облачились, также и мы со своими товарищами. Владыка опять совершил для них освящение воды мощами святых и окропил их всех, пока часы не пробили 5 часов дня. Затем священники города и дьяконы с кадильницами попарно пошли перед нами, неся всем известную чудотворную икону Владычицы. Каждый священник нес в руках блюдо, на котором лежал крест, ибо в этой стране отнюдь не держит креста в руках, а носит его на блюде. Несли также другие иконы и Евангелие. Они направлялись за Кремль. Наш владыка-патриарх был в мантии, епитрахиле и амафоре с посохом в левой руке. Мы же в стихарях поддерживали его под руки, священники и наши товарищи в царских облачениях шли впереди и позади него. Воевода со своими сановниками шел позади, а войска впереди, раздвигая народ. То был крестный ход, который останется памятным на всю жизнь. Мы начали пение «Параклисис, молебен», и, проходя мимо какой-либо церкви, всякий раз обращались к ней и молились с поклонами, как они. Тогда выходило духовенство этой церкви в облачении, что бывало в церквах как внутри Кремля, так и вне его. Причем один держал крест на блюде, другой — икону. Подле нашего владыки-патриарха шел диакон, несший сосуд со святою водою. И бывало наш владыка-патриарх, помолясь на образ и крест, и приложившись к ним, благословлял крестом весь народ, брал святую воду и кропил церковь, улицу и народ, потом благословлял священника московским благословением на чело, плечи и грудь, и тот уходил. Так шло, пока мы не возвратились в Кремль. При этом все колокола гудели без умолку. Когда мы подошли к городским воротам и помолились на икону владычицы, наш владыка взял святой воды, окропил по их обыкновению эту икону, брызгая кверху, потом кропил проходы ворот и пушки. Выйдя наружу, обратились лицом к иконе Господа, помолились на нее, и владыка также ее окропил. Все священники стали здесь полукругом, держа икону впереди, лицом к нашему владыке-патриарху. Я возгласил Евтинию, моление за царя, окадив икону и присутствующих. Наш владыка-патриарх прочел Евангелие молебствие, потом молитву за царя и благословил предстоящих. Они двинулись, и мы обошли кругом рва Кремля, в предшествии хоругвий, знамен и крестов. Впереди всех несли высокий, большой, деревянный, золоченный крест, окруженный фонарями и копьями. Дойдя до вторых ворот города, помолились издали на их образ, причем предварительно зажгли фонари пред надворотными иконами. Священники опять стали в ряд, и диакон возгласил Евтинию моление за царя, царицу и их сына. Вот она. «Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молимся, услыши и помилуй». При этом мы пели «Господи, помилуй» много раз, как они. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, прощении, помиловании, благоустроении, споспешествовании и покровении Царя Христолюбивого, благовенчанного, благочестивейшего, тишайшего князя Алексея Михайловича и государыни госпожи Марии Августейшей и чада их благополучного царевича Алексея Алексеевича о постоянстве славы их и спасении, о еже Господу Богу нашему споспешите совершению всех дел их и покорите поднозе их всякого врага и супостата». При этом упоминании мы пели «Господи, помилуй» с поклонами много раз по их обыкновению. Примечание. Это царская фамилия, известная под именем «князи», как нам говорили, ведет свое происхождение из Рима. Ее родоначальник около 700 лет тому назад прибыл в страну московитов морем. Он был великим вельможей и с течением времени сделался владетелем этих стран. Каждый государь со времени того царя именовался князем. Также они назвали и хмеля. Затем протопоп прочел первое Евангелие на моровую язву, а второе — владычице, и поднес его нашему владыке-патриарху для лобызания. Владыка, преподав благословение народу, прочел молитву за царя на время войны, потом молитву по случаю язвы и благословил народ вторично. Помолившись на надворотную икону, мы пошли далее при звоне всех колоколов. Перешли через маленькую реку по мосту и, остановившись против третьих ворот, совершили то же самое. Мы обошли кругом весь Кремль и, войдя в те же ворота, из которых вышли, поднялись в свою церковь. Священники, несшие икону, остановились в Нарфиксе. Наш владыка-патриарх окадил ее, помолился и приложился к ней, после чего ее поставили на свое место. Мы разоблачились. Потом начали обедню, за которой присутствовал весь народ. И мы вышли только после восьмого часа.